Эпизод 11. Люча притащила меня к школьному порталу. Внутри уже ждал Кизарий, и сейчас он был один, без Стронга. «Хорошо», — бросил ратник, увидев меня и Люча. Он был мрачен и немногословен, как всегда. Наверное, поэтому, в отличие от других, не стал поздравлять меня с получением пятой высоты. Ворота портала захлопнулись, и втроем мы застыли в ожидании. Никто не проронил ни слова. Лишь сестра директора порой смотрела на меня и улыбалась, будто знала то, чего не знаю я. Пока мы перемещались, я все же не выдержал и начал первым задавать вопросы, которые меня интересовали. Наклонившись к уху Люче, я прошептал. «Что означает медиум в прозрении?» Улыбка слетела с красивого лица девушки. Она ответила торопливо и серьезно. «Это означает, что такой медиум видит будущее отчетливее, а еще обладает великой силой воздействия на сознание. Такого врага лучше не иметь. Он может проникать глубоко в память и брать даже потаенную информацию, как бы ты ни сопротивлялся». Я кивнул. Наверное, просматривание памяти было одним из основных умений медиумов. Но тут Люча продолжила перечислять, чем недурно меня напрягла. «Слабых противников медиум умеет сводить с ума, а более сильных может парализовать. Он способен пытать на расстоянии клещами страха. Ладонью он может контролировать сердечные ритмы и устраивать сердечный приступ. Его навык захвата взглядом очень силен. Он замедляет мысли и дезориентирует. Он даже может навлечь привязанность, поэтому лучше не смотреть ему в глаза. Лучше вообще не приближаться к нему и не прикасаться». «Да уж, веселая личность, этот медиум в прозрении. А как с ним разговаривать, чтобы он не причинил вреда?» «Это почти невозможно, Киро, если сам ты не медиум. Вести беседы с таким противником может только другой медиум, если сможет, конечно». Я нахмурился. «И как мне разговаривать с Беллой Мориц, когда мы ее схватим? Убивать ее нельзя, она много знает». Люча опустила голову. «Если случится чудо, и нам удастся схватить Беллу, то разговаривать с ней буду только я. Я одна, Киро, и больше никто. Остальные будут держаться на расстоянии. Нельзя, чтобы она повлияла на тебя или на Альмагора. А она способна вас пленить, вы и сами не заметите, как она завладеет вашим сознанием. Так что ваша задача — обездвижить ее до того, как она атакует. Но вести с ней разговоры буду я». Во мне тут же созрел резонный вопрос. «А ты справишься? Прости, что сомневаюсь в твоих силах, но все же ты не настолько...» «Я работаю над этим, Киро», — перебила меня Люча. «Чтобы медиум прозрел, нужно много медитировать. Я делаю это ежедневно, вот уже 10 лет после смерти родителей». 10 лет медитируешь?» — уставился я на нее. «И до сих пор не...» «Нет», — Люча покачала головой, совсем помрачнев. «Я не могу. У меня не выходит. Последнюю неделю я выхожу из медитации всего часа на 2-3 в день, но все равно не достигаю той силы, какой достигла Белла. Я не ровня ей, Киро. Она уже показала мне, что я против нее бессильна. Помнишь, как она вышибла меня из сознания на официальном приеме у Йорго? Тогда я не смогла помочь ни тебе, ни Триш, и вас забрали в охотничье угодье семьи Мориц». «Да, то паршивое приключение сложно было забыть. Хорошо же тогда нас потрепало. Я вспомнил, как убивал на глазах Беллы Мориц ее дочь Марту. Тогда она смотрела и ничего не могла мне сделать. Расстояние было большим, да и Стронг вовремя появился. Но теперь, если встретить ее снова, она уже не даст мне уйти. За смерть дочерей она будет мстить мне люто, в этом можно было не сомневаться». Тут же назрели еще вопросы. «Но если Белла так хорошо видит будущее, то она должна была знать, что я убью ее дочерей, так? Почему же она не остановила меня?» Теплые ладони Лючи вдруг стиснули мою ладонь. «Не думаю, что она знала. Медиум не может знать все, он видит обрывки. Но даже если она знала это и поступила так, а не иначе, значит, ей это было нужно. Значит, эта трагедия должна привести к нужным последствиям. Возможно, поэтому она не убила тебя сразу вместе с Триш, а поигралась с вами». От ощущения, что перед могущественным медиумом все бессильны, мне стало не по себе. «А если она уже сейчас знает, что мы за ней к Скендерам придем, что тогда?» Люча сильнее сжала пальцы на моей ладони. «Тогда я должна переиграть ее стратегически. Я ведь тоже кое-что умею». И тут до меня действительно дошло. А ведь все, что Люча говорила о медиуме в прозрении, относится и к ней. «Значит, ты тоже можешь сводить с ума слабых магов, да? И парализовать, и пытать на расстоянии клещами страха, и навлекать привязанность, и захватывать взглядом, замедляя мысли?» У меня даже в глотке пересохло. Я никогда не воспринимал Лючи в таком свете, а ведь на самом деле она имела серьезную силу влияния на мозги. И ведь я ее не опасался, часто смотрел в глаза, часто прикасался, даже сейчас прикасаюсь, да я даже с ней целовался. «Не волнуйся так, Киро», — прошептала Лючи, снова улыбнувшись. «Если бы я захотела, то могла бы заполучить любого парня, в том числе и тебя, но я этим не страдаю». Она отпустила мою руку, и, если честно, у меня за эти минуты даже ладонь вспотела. «Я умею многое, но все равно не достигла прозрения», — добавила Лючи. «Поэтому при встрече с Беллой Мориц я могу не выжить. Но, увы, другого медиума у нас нет. Когда мы вернемся в школу после твоей тренировки, я снова пойду медитировать. Только не факт, что у меня хоть что-то выйдет, а до встречи осталось всего 2 дня». «А для прозрения нужна только медитация?» Люча почему-то замялась и опять опустила глаза. «Нет, не только», — вдруг сказал Кизарий. «Медиум должен открыть...» «Прошу тебя, Кизарий, перестань!» — громко перебила ратника Люча. «На меня и так брат давит. Не вторь ему. Я хочу получить прозрение, но без этого. Стараюсь изо всех сил». Я нахмурился. «Вы о чем вообще?» Лючи мотнула головой, но Кизарий все равно пояснил, потому что приказы Лючи его не касались, а деликатностью он не обладал. «Чтобы прозреть, медиум должен открыть с помощью медитации все энергетические центры в своем теле. Лючи открыла все, кроме одного, который отвечает за познание смерти. Лючи никогда не убивала магов и не хочет этого делать. А именно мага ей нужно убить. Самостоятельно, собственной рукой. Без сомнений и страха». «Кизарий, какой же ты все-таки бесцеремонный, как и мой брат!» — с недовольством прошептала Люча, сжав кулаки. «Прости, Люча, но теперь это касается не только тебя, а всех нас. Если ты не прозреешь, с Беллой никто не справится, ты ведь понимаешь». «Все, прибыли!» Девушка буквально сбежала от нас, бросившись к раскрывающимся воротам портала. Я переглянулся с Кизарием, и тот вздохнул. «Я знаю ее с 8 лет. Она выросла на моих глазах, как Альмагор. Эта девочка слишком добра. Холодная и стойкая, как камень, но все равно добрая. Она не способна на убийство другого мага. Порой мне жаль ее. Альмагор требует от нее поступиться моралью. Ведь врагов у нас сотни. Можно выбрать любого, но она наотрез отказывается. Может, ты надавишь на нее и склонишь к убийству?» Его просьба прозвучала неприятно. Черт возьми, даже Кизарий считает меня невесть каким убийцей. «За 2 дня заставить ее кого-то убить?» — усомнился я. «Это вряд ли, тем более, что Люча...» «Вы и дальше будете меня обсуждать?» — выкрикнула она уже с улицы. «Или тренироваться будем?» Снова вздохнув, Кизарий вышел из портала. Я отправился за ним, размышляя по пути, что делать с новым препятствием. Ведь Кизарий вообще-то был прав. Теперь это не только проблема самой Лючи. Теперь это проблема для всех нас. С Беллой Мориц хотелось бы встретиться во всеоружии. Мои мысли оборвались, когда я увидел, куда прибыл портал. Странно. Это были пустоши. Плато, окруженное голыми скалами, заросшее жухлым вереском, явно с бедной почвой, непригодной для земледелия. Судя по гнилостному запаху и сырости, где-то рядом в низовьях были болота. Здесь повсюду стояли каменные развалины домов, стен, часовен и небольших смотровых башен, заросших мхом. С неба падал редкий снег, похожий на манную крупу. Ни деревьев, ни кустов, ни птиц, ничего. Только развалины, гниль, болотные лужи под ногами и гробовая тишина. Здесь, будто в вечной тоске и смерти застыл сам воздух, глухое и необитаемое место. «Это земли старого Лидана», — сказала Люча. «Сейчас их называют гнилые пустыни, но так было не всегда. Это окраина главного города полумагов. Он назывался Валафем. Именно здесь правил когда-то их великий вождь Абелайя». Из ее рта вырвались клубы пара. Девушка оглядела скалы вдалеке и добавила. «Ураганы превратили это место в то, что вы видите. Однако я кое-что хочу вам показать, Адами. Проследуйте за мной». Девушка подошла к ближайшей смотровой башне и начала осторожно подниматься по ступеням. Мокрый и гнилой мох зачавкал под нашими подошвами. «Может, лучше заняться тренировкой, Эвен Стронг?» — пробурчал Кизарий. «А то мой доминат остался без присмотра». Я покосился на него. «Мне казалось, это доминат присматривает за ратником». Кизарий усмехнулся. «Все ратники рассуждают с точностью наоборот. Спроси у своей совы. Она тебе скажет, что это ты ее подопечный, а не она твой». Я не стал спорить, хотя остался при своем мнении. Добравшись до вершины башни, Люча немедля указала рукой на горизонт. «Смотрите туда, видите?» Сначала я не увидел в мареве сырого воздуха и болотных испарений то, что так радовало Люча, но, приглядевшись, даже вскинул брови от удивления. Там, вдалеке, виднелась небольшая полоса кустарника, а за ними роща. Самая настоящая роща, живая и молодая. «Земля старого Лидана начала возрождаться», — прошептала Люча. «Никто пока об этом не знает, даже сами полумаги. Считалось, что гнилые пустыни нельзя возродить, но природа решила иначе». Это была действительно интересная новость, даже хорошая. Но в свете последних событий не слишком что-то меняющее. Ну, возрождается земля полумагов, и что? Они все равно сюда обратно уже не пойдут. Теперь Дуивель нацелился на плодородные земли Атласа и Юбриона. Нахрена ему эта пустыня? На ее возрождение понадобится еще куча времени. Да и повернуть обратно в Освояси будет похоже на отступление. За такое вождя не поймут даже свои. Спустившись с башни, я и Кизарий наконец приступили к тренировке, а вот Люча осталась наверху. Ратник облачился в доспех первым, и в который раз меня пробрал мороз восхищения от вида его инфернальной брони, созданной из черной пластинчатой кожи. Снова появился плащ из теней, и такой же венец с острыми зубьями вырос прямо на шлеме черепи. Прорези для глаз вспыхнули синим, по цепям, ремням, шипам, рифлениям и пластинам пронеслось голубое мерцание. Ратник вытянул из-за спины два черных меча и, как обычно, опустил клинки вниз, ожидая противника. Теперь настала моя очередь. Мороз снова пробежал по спине. Пот проступил на висках, теперь уже от волнения. Ведь каким именно доспехом одарили меня творцы, не догадывался никто. К тому же я отлично помнил, как в прошлый раз броня изменила меня внешне, и это было чертовски больно. Тем временем Люча стояла на вершине башни, как чертов часовой, и внимательно наблюдала за нами с высоты. Я бросил на девушку короткий взгляд, приложил метку к запястью, очень надеясь, что будет не так, как в прошлый раз, и тело снова пронзило боль. Зажмурившись, я стиснул кулаки, пошатнулся, но на ногах все же удержался, расставив их шире. Повторять свое падение на колени мне не хотелось, особенно перед Кизарием. Доспех появился не сразу. Сначала по всему скелету затрещали кости. По спине снизу вверх пронеслась горячая волна, ударила в затылок и пустилась вниз до самых пяток. Сердце забарабанило. В сознании помутилось, перед глазами возник черный туман, в позвоночнике отчетливо захрустело, будто из каждого костного звена начал расти звериный хребет. Пальцы скрючило судорогой, не разогнуть. На каждом из них появились черные перстни с ядовитыми шипами-кастетами. По всей линии рук, от запястья до плеч, прямо из скелета, проросли костяные наросты, пропоров кожу и одежду. Кровь потекла по рукам и спине, пропитала ткань школьной формы, закапала на раскисшую почву. Я сжал челюсти, чтобы не застонать, лишь громко засопел и согнулся. Пока меня пробирала боль, пока сочилась кровь, Кизарий молчал, но когда боль начала стихать, а кровь остановилась, и я, наконец, выпрямился, ратник склонил голову. «Казалось, после среднего драконьего доспеха пепла удивить меня невозможно, но это... это невероятно, брат. Творцы превзошли сами себя. Ну, а я почту за честь сразиться с тобой сегодня». Я снова бросил взгляд на Лючи. Девушка безотрывно смотрела на меня, а когда наши взгляды встретились, она улыбнулась и поклонилась точно так же, как Кизарий. Боль окончательно утихла, и я решил осмотреть себя. Такой брони я даже во сне не мог себе представить. Доспех состоял не из стали, а из плотной черной дымки, повторяющей все детали, мощная защита плеч и корпуса, крупные щитки на бедрах и поножи, рифленые наручи, латные перчатки и сапоги, шлем — все это было... Но какое! Мой взгляд упал на отражение в болотной лужице у ног. Оттуда смотрел самый настоящий дьявол. Высокий, жуткий на вид и мощный ратник, действительно темный рыцарь. Вырез на шлеме все так же напоминал оскал дракона, только теперь казалось, что эта пасть еще и содрогается в рыке, а ноздри выдыхают дым. В глазницах горели красные точки. От самого затылка и до низа позвоночника торчали дополнительные шиповатые кости. Это и правда была острозубая и ужасающая драконья хребтина. А еще доспех источал дымчатое марево и плавил воздух вокруг себя. Снег, падающий с неба, таял, не долетая до меня за несколько метров. «Это драконий доспех мрака, мой брат», — с восторгом прошептал Кизарий. «Это великий доспех для великих сражений. Он дает невероятный навык в бою, стоит только взмахнуть мечами и наслать мертвую мглу. В этом доспехе ты способен парализовать врагов ужасом и наносить массовый урон вокруг себя, насылая мечами мрачный туман. Враги будут задыхаться от страха и падать, как подкошенные. Думаю, мертвоедов ты сможешь уничтожать, как мух, даже не прикасаясь к ним. А сильф, горгунов и латчий косить параличом, добивая уже после. Вурры же будут замирать от ужаса». Он смолк, оглядывая меня, и, не дав опомниться, добавил. «Ты ведь еще и маг. А значит, тебе открылись новые ранговые техники и два навыка ратника пятой высоты. Ну а теперь прими мои поздравления, рыцарь. Доспех мрака дается лишь с одной целью — чтобы отправить воина в самое горнило войны, в ее страшное пекло, в ее жернова. Творцы готовят к великому бою своего самого смертоносного воина». «Доспех мрака», — повторил я, и меня тут же бросило в холод. «Мой голос, черт, это был не мой голос. Это был грубый и глубокий рычащий шепот, будто во мне проснулось древнее чудовище». Великий змей, который вдруг решился заговорить. Услышав меня, даже Кизарий шагнул назад и еще раз склонил голову в уважительном кивке. «Мое почтение, рыцарь. Белая сова будет восхищена. Не думаю, что она такое предполагала. Ваша связь с ней должна быть еще сильнее, чем на четвертой высоте. Когда ты в доспехе, ты можешь вызывать ее без медальона». Я кивнул Кизарию, боясь даже рот открывать, чтобы никого не распугать своим жутким голосом. Пришлось обратиться к телепатии. «Сьюн, ты там по мне не соскучилась?» «Знаешь, Киро», — тут же ответила она, — «ты не позволил мне остаться и отправил в каскады, чем сильно испортил настроение. Некоторое время я не хочу тебя видеть». «Да ну, ты всегда хочешь меня видеть». «Кое-кто слишком высокого о себе мнения». «Я очень нуждаюсь в твоем присмотре, Сьюн. Ты же за мной присматриваешь, правда? А на меня тут Кизарий нападать собирается». Через секунду белая сова была уже рядом. Только появилась она спиной ко мне. «Что?» — спросила Сьюн уже вслух. «Кизарий?» Увидев перед собой ратника директора, да еще и в броне, она покачала головой. «Вы драться собрались, мальчики? И без меня?» «Да, но лучше тебе оглянуться», — ответил Кизарий серьезно. Сьюн медленно повернулась, и даже на расстоянии я почувствовал, как от увиденного у нее ослабли ноги. «О, великие каскады!» Больше она ничего не смогла произнести и закусила губу, во все глаза уставившись на меня. Пришла в себя она только через 10 секунд, после чего, как и Кизарий, с уважением поклонилась. «Мое почтение, рыцарь», — сказала она вслух, а телепатически добавила совсем другим тоном. «Почему мне снова захотелось тебе отдаться? Это какой-то кошмар, Киро. Прекрати сводить меня с ума». «Я хочу тебя увидеть», — ответил я. Она снова кивнула и без пререканий выполнила мою просьбу, прижала ладонь к запястью и начала преображение. Ее тело окутала дымка, окружили легкие вихри и сияние. Это продолжалось около минуты, ну а потом она шагнула вперед, уже гордо подняв голову, облаченная в свой новый доспех. «Ты прекрасна», — произнес я тихо, но мой голос все равно жутким и громким шепотом пронесся по округе. На Сьюн был такой же туманный доспех, как у меня, но не черный, а серо-серебристый. И если сам себе я напоминал дьявола, то она была похожа на богиню, сильную и соблазнительную. Тонкие пластины брони обхватывали ее грудь, слегка прикрывая то, что нужно. Серые ремни тянулись вниз по талии и голому плоскому животу, вплоть до короткой латной юбки. Броня защищала ноги от середины бедра до самых сапог, зато верхняя часть ног оставалась открытой. Руки совы покрывали перчатки до плеч с шипами-лезвиями по всей длине, а в косу были вплетены серебристые нити. Оружие я и мой ратник вынули одновременно, не сговариваясь. В ее руках появился гигантский двуручный меч, мерцающий бликами и древними надписями, а вот у меня их было два. Два меча мрака. Это были крупные туманные клинки. При взмахе от них тянулся шлейф черной дымки, моментально распространяющий вокруг себя туман. Никакого запаха дыма, никакого звука, только бесшумный и смертоносный мрак. На пятой высоте у Сьюн, как у рыцаря с тотемом, должны были появиться два новых и мощных навыка. Это призыв тотема и туманная коса. И то, и другое я бы хотел увидеть прямо сейчас. Но Кизарий вдруг шагнул к Сьюн и попросил. «Придется тебе постоять в стороне, прекрасная воительница. Сегодня я хочу сразиться с твоим доминатом один на один. И сражаться я буду, используя силу шестой высоты. Пометуя о прошлом нашем противостоянии, могу с уверенностью сказать, что это будет великий бой. И пусть содрогнутся гнилые Лиданские горы!» Он поднял мечи. Сьюн сразу же шагнула назад, с волнением посмотрев на меня. «Сегодня Кизарий не будет с тобой церемониться. Он ударит во всю мощь». Я кивнул девушке, соглашаясь с ее словами, и повернулся к своему противнику. Мы уже приготовились кинуться друг на друга, столкнувшись мечами, но внезапно пустошь окатил ледяной ветер. Марево с ближайших болот сдуло за секунду, снег повалил хлопьями, в тусклое небо поднялась вьюга. «Киро, остановите бой!» — выкрикнула Люча с вершины башни и кинулась по скользким ступеням вниз. «Они пришли! Пришли!» Через мгновение прямо за спиной у Сьюн появились три громадных фигуры в мерцающих одеждах.